которая день и ночь стерегла плотину, ведущую к городку. Рядом с конями бежали большие и страшные собаки, похожие на волков. Узнав Юранда, слуги приветствовали его с нескрываемым удивлением. Они никак не думали, что их господин вернется так рано. Юранд не заметил их, все его внимание было поглощено посланцами. «Куда вы едете?» — снова спросил он, обращаясь к ним. «Вспыхов, что вам там нужно?» «Это мы можем сказать только господину». Юранд хотел уже было сказать: «Я господин Вспыхова», но сдержался, вспомнив, что разговор не может состояться на людях. Спросив еще раз у посланцев, есть ли у них какие-нибудь письма, и получив ответ, что им велено передать все на словах, он приказал скакать вперед. Сбышка сгорал от нетерпения. Ему так хотелось поскорее узнать о доносе, что он просто ничего не видел. Он изнемогал, пока их пропускала сторожевая охрана, еще два раза преградившая им путь. Он изнемогал, пока опускали мост над рвом. Хотя раньше ему не раз хотелось взглянуть на городок, пользовавшийся такой зловещей славой. Городок, при одном воспоминании о котором немцы крестились. Однако сейчас он ничего не замечал. Его внимание приковали посланцы крестоносцев, от которых он надеялся узнать, где же Дануся и когда она может выйти на волю. Он и в мыслях не имел, что через минуту его ждет глубокое разочарование. Кроме всадников, приданных для охраны, и возницы, в посольстве Ищитна было два человека. Та самая женщина, которая в свое время привозила в лесной дом целительный бальзам, и молодой пилигрим. Женщины Сбышка не мог узнать, так как в лесном доме он ее не видал, а в пилигриме он сразу заподозрил переодетого оруженосца. Юранд тотчас ввел обоих в угловую комнату и остановился перед ними, могучий и страшный, в отблесках пламени, которое падало на него от пылавшего камина. «Где моя дочь?» — спросил он. Очутившись пред лицом грозного мужа, немцы испугались. Как ни дерзок был с виду пилигрим, но и он дрожал от страха, как осиновый лист. А у женщины просто ноги подкашивались. Она перевела взгляд с Юранда на Сбышка, затем на лоснящуюся лысую голову ксенза Калиба и снова обратила глаза на Юранда, как бы вопрошая, что же делают тут эти двое. «Господин», — ответила она наконец, — «мы ничего не можем сказать вам об этом, но нас прислали к вам по важному делу. Тот, кто послал нас, строго-настрого приказал нам говорить с вами без свидетелей». «У меня нет от них тайн», — произнес Юранд. «Но они есть у нас, благородный господин», — возразила женщина. «И если вы скажете им остаться, то нам придется только попросить вас позволения нам завтра утром отсюда уехать». Гнев изобразился на лице Юранда, нетерпевшего противоречий. Его белесые усы зловеще встопорщились. Вспомнив, однако, что речь идет о доносе, он совладал с собою. Сбышка желал только, чтобы разговор состоялся как можно скорее. И, будучи уверен, что Юранд ему обо всем расскажет, промолвил: «Что ж, коли так, оставайтесь сами». И вышел он с ксензом Калибом. Не успел он, однако, войти в светлицу, увешанную щитами и оружием, добытым Юрандом в бою, как к нему приблизился Гловач. «Милостивый пан», — сказал он, — «это та самая женщина, та, которая привозила от крестоносцев герценский бальзам. Мы с Сандерусом тотчас ее признали. Она, видно, приезжала выслеживать и, наверное, знает, где панночка». «И мы об этом дознаемся», — ответил Сбышка. «Может, вы знаете и этого пилигрима?» «Нет», — сказал Сандерус. «Но не покупайте, пан, у него отпущений. Это не настоящий пилигрим. В пытку бы его, так небось много можно было бы выведать». «Погодите», — сказал Сбышка. Между тем монахиня, как только дверь угловой комнаты захлопнулась за Сбышком и ксензом Калибом, торопливо шагнула к Юранду и прошептала: «Вашу дочь похитили разбойники».